Глава 33. Наши дни. Тульская область. Пока компания билась в бильярд, кандидат наук Ковалев сидел в кресле-качалке в саду и снова бросал взгляд на карту, которую видел сотни раз. Его мозг лихорадочно работал. Он знал, что его приятели двинутся в южном направлении, потому что думают, что так называемая «дичь» выберет именно этот путь. Наверное, он единственный так не считал. Эти остолопы не учли. На сей раз дело придется иметь не с бомжами, а с образованными трезвыми людьми, которые тоже включат мозги и будут прикидывать разные варианты, искать возможные пути к спасению. И уж, конечно, южным путем они не пойдут. Если бы эти двое были местными жителями, у них бы появился шанс спастись, избрав этот путь. Но, судя по всему, здесь они оказались впервые. Ковалев подумал, будь он на их месте, покумекал бы и отправился северной дорогой, надеясь, что преследователи двинутся в обратном направлении. Да, карта указывает на сильно заболоченную местность, но нет ничего невозможного. Михаил любовно погладил лысину, словно это могло способствовать активизации мыслительного процесса, и стукнул себя по колену. Решено. Завтра он отправится северным путем. Болота ему не страшны. Он давно уже знает о них все, или почти все. И он первым настигнет беглецов и отберет саблю.